сколько раз, о Владыка Господи Иисусе, обновлял Ты легкомысленно растлеваемое грехами моими естество мое. Нет тому числа и меры. Сколько раз Ты изымал меня из пещи, горящей у меня внутри, из пещи страстей многоразличных, из пропасти уныния и отчаяния. Сколько раз одним именем Твоим, с верою мною призываемым, обновлял Ты мое растление сердечное. Сколько раз совершил это через животворящие тайны. О, Владыка, милостям Твоим ко мне грешному поистине нет числа и меры. Что же я принесу Тебе? Или что воздам Тебе за безмерные Твои ко мне благодеяния? Иисусе, животе мой и легкость моя, да буду я осмотрителен в путях моих по благодати Твоей, ибо Тебе приятны все осмотрительные в пути, как Ты духом Своим устами отца нашего Давида рекл еси: постараюсь быть верным Тебе, смиренным, кротким, нераздражительным, незлобивым, долготерпеливым, трудолюбивым, милостивым, щедрым, нелюбостяжательным, послушным.